Часть третья. Россия и мир после февраля 2022 года. Хронологическое и историческое начало века может не совпадать. Исторический 20 век ученые согласились начинать с августа 1914 года. Есть все основания полагать, что историки будущего начнут отсчет исторического 21 века с февраля 2022 года, резко изменившего судьбы нашей страны и всего мира. Глава первая. Геополитический кризис и специальная военная операция. С начала 2022 года в мировой и российской политике произошли тектонические изменения, связанные с кризисом вокруг Украины, открывшие новую страницу в истории. 30-летний период, когда наша страна стремилась найти место в международной системе, руководимой США и их союзниками, завершился. Геополитические пути России и Запада кардинально расходятся, да и весь мир переходит в другое состояние. Точка невозврата в отношениях с Западом пройдена. Нараставшая конфронтация с Западом приняла форму опосредованной войны России с США и НАТО на территории Украины. Эта война вписывается в сложный процесс смены мирового порядка, в основе которого сдвиг центра экономической мощи из евроатлантического региона в Индо-Тихоокеанский. Суверенная Россия связывает свою судьбу с опорой на собственные силы и на мировое большинство. Мир к началу 2020-х годов и кризис вокруг Украины. К началу 2020-х годов становилось очевидным, что некогда предсказанный Фрэнсисом Фукуямой конец истории как триумф Запада так и не наступил. История не просто возобновилась, она резко ускорила свой бег. Мир менялся стремительнее, чем когда-либо, и становился все опаснее. Все больше неснимаемых напряжений, нерешаемых глобальных проблем, независимых игроков, меньше управляемости в международной системе. Прежние западные гегемоны пускали в ход все возможные инструменты, чтобы повернуть вспять поступь истории, а поднимающиеся державы не были уверены в необратимости своих успехов и не знали точно, как распорядиться их плодами. Обострилось идеологическое противостояние внутри западных элит, которые видели мир во все более мрачных тонах и пытались остановить деградацию своих еще недавно доминирующих позиций. НАТО, раньше формально оборонительный союз, превратился в воюющий альянс, в агрессора, в Югославии, Ираке, Ливии, который продолжал расширение на восток. Глобализация, как открытый мир, живущий по американским правилам, перестала устраивать сам Вашингтон. На смену пришла антиглобализация, символами которой становились стены и протекционистские тарифы, а не открытые границы и свобода торговли. Америка требовала от остального мира, чтобы он поступал исключительно в соответствии с ее интересами. Дипломатия в ее традиционной форме больше не существовала. Уинстон Черчилль говорил: «Дипломатия — это искусство говорить правду так, чтобы не обижались». Современная западная дипломатия претерпела инверсию. Ее суть, похоже, заключалась в том, чтобы беспардонно лгать в предельно оскорбительной форме. Все это на фоне развала существовавшей системы ограничения вооружений и соответствующих стратегических диалогов. Новые угрозы серьезно не обсуждались вообще. Холодная война 2.0 стала безусловной реальностью, но она велась Западом в новых условиях, когда сохранить глобальное доминирование, повернуть историю вспять к считающимся на Западе идеальным временам западного триумфализма 1990-х годов становилось все труднее. Имелось огромное отличие не в пользу Запада по сравнению со временем Холодной войны. Главное даже не в том, что это уже не был конфликт капитализма и коммунизма. В период Холодной войны существовало представление о Западе как носителе передовой цивилизации. Теперь же фактор цивилизационного превосходства Запада отсутствовал. А именно с позиции такого превосходства Запад только и общался все последние века с представителями других цивилизаций. В начале 21 века все крупные цивилизационные центры – Россия, Китай, Индия – не ощущали ни малейшей ущербности и ценили собственные традиции, и не считали Запад чем-то достойным преклонения. Сами американцы, особенно в годы президентства Трампа, ежедневно рассказывали о себе чудовищные вещи и показывали себя остальному миру далеко не с лучшей стороны, акцентируя темы страны в упадке продажного Вашингтонского болота, беспардонных и лгущих средств массовой информации, полной моральной деградации. Раньше Соединенным Штатам стремились подражать. Подражать этой Америке не хотел никто. В холодной войне 1.0 Запад вызывал восхищение как витрина потребления. Советский Союз был завоеван на сторону Запада не в последнюю очередь картинками из западных супермаркетов и торговых центров. Это был триумф не идей, а наглядно продемонстрированного потребительского выбора. В начале 21 века супермаркеты и торговые центры в Москве или Пекине были уже явно лучше, чем на Западе. Больший выбор, чувствовался размах, и очень многие торговые точки работали по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Тогда западные средства массовой информации были в коммунистических странах под запретом, а запретный плод всегда сладок. Их воспринимали как истину в последней инстанции. Глобальный информационный рынок 21 века стал открытым, и уже на Западе начинали запрещать, например, российские СМИ, как RT или «Спутник». И во всем мире стали прекрасно понимать, что западные медиа не истина в последней инстанции и даже не источник информации, а то, чем всегда и были. В первую очередь пропагандистские инструменты, причем весьма грубые. Тогда Запад доминировал экономически. На него приходилось 80% мирового ВВП. К началу 2020-х вдвое меньше. И не Запад являлся главным драйвером роста, а Китай и Индия, другие поднимающиеся страны, которые быстро преодолевали и технологическое отставание от Запада. Тогда Запад воспринимался как интеллектуальный лидер, источник важных знаний, информации. Однако западная интеллектуальная жизнь все сильнее втягивалась в узкие рамки тоннельного мышления. Причем начало этого тоннеля в холодной войне и эпохе американской однополярности, и в ЛГБТ-повестке. В основе разразившегося геополитического кризиса лежало стремление Соединенных Штатов сохранить свое глобальное доминирование в условиях, когда их экономические, политические, моральные позиции заметно слабели на фоне подъема новых центров силы. США, как мы видели, взяли курс на ослабление и подрыв государств, способных бросить вызов их гегемонии, прежде всего России и Китая. Постоянно усиливая давление на нашу страну, США и их европейские вассалы ускоренно продвигали военную инфраструктуру НАТО к нашим границам, хотя это было прямо запрещено основополагающим актом Россия-НАТО 1997 года. Против России по надуманным предлогам вводились все новые и новые санкции, велась непрекращающаяся экономическая и информационная война. За последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы, утверждал 9 октября 2021 года Валерий Васильевич Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проводится около 40 крупных военных учений НАТО. Американская стратегическая авиация значительно увеличила облеты российских границ, в ходе которых осуществляет тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наблюдается всплеск военно-морской деятельности стран НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств Альянса Великобритании, Греции, Испании, Италии и США совершили 29 заходов в Черное море. В качестве ударного кулака Запада, нацеленного против России, использовалась Украина. оказавшаяся в годы президентства Порошенко и Зеленского под полным внешним управлением со стороны Вашингтона. На территории Украины размещались американские и британские военные объекты. Военные инструкторы НАТО готовили ее вооруженные силы к ведению боевых действий против Донецкой и Луганской народных республик. Министерством обороны США на территории Украины были созданы свыше 30 биолабораторий, где шла работа над созданием компонентов биологического оружия, запрещенного международными конвенциями. Западные страны и местные националистические круги проводили усиленную идеологическую обработку в антироссийском ключе. Шла героизация нацизма, факельные марши фашистских организаций стали регулярными, нацистские преступники Бандера, Шухевич и другие превозносились как национальные герои Украины, их именами называли центральные улицы городов, ранее носившие имена подлинных героев нашей общей истории. Неонацистские бандформирования Азов, Айдар, Донбасс и другие с фашистскими символами на шевронах стали частью вооруженных сил Украины. В июне 2020 года Украина была признана партнером НАТО с расширенными возможностями, с привилегированным доступом к инструментам совместимости, включая учения, программы подготовки, обмен информацией и ситуационную осведомленность. Помимо официальных структур НАТО, к 2021 году больше дюжины государств, членов Альянса, направили на Украину военных советников. Из них 150 только из спецназа и Национальной гвардии США. С 2014 года НАТО активно снабжало Украину оружием. Одни Соединенные Штаты с 2014 по 2020 год поставили снайперские винтовки, противотанковые ракеты, бронетехнику, разведывательные дроны, средства радиолокации, приборы ночного видения, радиооборудование на сумму 2 миллиарда долларов. Плюс к этому на 450 миллионов долларов в 2021 году и на 200 миллионов долларов за несколько недель перед 24 февраля 2022 года. Канада направляла инструкторов. Великобритания – бронетехнику, противотанковые ракеты и инструкторов. Чехия – артиллерийские боеприпасы. Польша – противовоздушные ракеты. Прибалтийские государства – противовоздушные и противотанковые ракеты. Турция – дроны, и это далеко не все. По оценкам, всего страны НАТО с 2014 по 2021 год предоставили Украине вооружение на 14 миллиардов долларов, что составляло 42% от всех военных расходов Киева за те годы. Война Украины на Донбассе уже велась во многом натовским оружием, и Украину готовили к войне с Россией. Хартия о стратегическом партнерстве США с Киевом, подписанная в конце 2008 года, была обновлена 10 ноября 2021 года. В новой версии было добавлено, что Соединенные Штаты поддерживают право Украины определять свой будущий внешнеполитический курс без иностранного вмешательства, в том числе в отношении стремления Украины вступить в НАТО. Специальная военная операция, помимо осторожности некоторых членов Альянса, стала единственным фактором, помешавшим реализовать планы втягивания Украины в НАТО. В течение 8 лет с полного одобрения Запада продолжались ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, от которых гибли тысячи и тысячи людей. Киев демонстративно отказывался от выполнения подписанных им Минских соглашений, которые предусматривали предоставление ДНР и ЛНР автономного статуса в составе Украины. Русские и русскоязычные граждане Украины в повседневном режиме сталкивались с тем, что русский язык и культура объявлялись орудиями агрессии, нацеленными на подрыв украинского национального проекта. Открывались все новые тайные тюрьмы Службы безопасности Украины, СБУ, в которых пропадали люди, проводили нечеловеческие пытки, внесудебные казни. Кровавый конвейер по нарастающей работал на Украине, перемалывая несогласных и инакомыслящих. Начались откровенные гонения на Украинскую православную церковь. В этом Киеву активно помогал Вселенский Патриарх. Синод Константинопольской православной церкви заявил о намерении создать единую автокефальную поместную церковь на Украине, восстановил в церковном общении лидеров двух неканонических православных церквей Украины, УПЦ-КП и УАПЦ, и отменил действие соборной грамоты 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского патриархата. В ответ 14 сентября 2018 года Синод РПЦ принял решение прекратить поминовение патриарха Варфоломея во время богослужения в Русской Православной Церкви и приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата, а также прекратить участие в структурах под их председательством. 15 октября Священный Синод принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольской Православной Церковью. Тем не менее, в начале января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей придал вид законности расколу Православной Церкви, подписав томас об автокефалии Православной Церкви Украины. Это решение не признали и осудили Русская Православная Церковь и ряд других поместных православных церквей. Украинские власти устраивали одну за другой провокации против России, желая вызвать военный конфликт и втянуть в него НАТО. 25 ноября 2018 года Киев отправил малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» в Керченский пролив без уведомления и получения разрешения с российской стороны. Катера пограничного управления ФСБ России открыли огонь по украинским кораблям, и они были захвачены нашим спецназом. 30 ноября 2018 года Украина запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Украины Петр Порошенко 10 декабря 2018 года фактически пошел на разрыв отношений, подписав закон о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Эти и многие другие провокационные действия киевских властей не оставались без ответа. 18 апреля 2019 года Россия установила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. 24 апреля 2019 года президент России подписал указ, по которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могли оформить российское гражданство по упрощенной схеме. Влияние Соединенных Штатов и их союзников на украинские власти стало практически абсолютным. При этом американские политики подвигали Киев к максимально неуступчивой позиции. Эта тенденция только укрепилась с приходом к власти президента Байдена. Зеленский, сознательно играя на обострение, на протяжении всего 2021 года выступал с требованиями ускоренного принятия Украины в НАТО для купирования российской агрессии и в ЕС для построения витрины демократии, способной оказать мощный демонстрационный эффект и создать проблемы режиму Путина. Настаивал на ревизии устаревших Минских соглашений. В середине марта 2021 года Зеленский подписал стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, где четко проводилась линия на возвращение отторгнутых территорий посредством широкого набора мер, включая военные. 23 августа 2021 года в Киеве с участием представителей 46 стран и международных организаций состоялся учредительный саммит Крымской платформы, миссией которой стало возвращение Украине Крыма. Киевский режим стал для Вашингтона почти идеальным инструментом антироссийской политики, а Украина превратилась в расходный материал для новой беспрецедентной американской стратегии нанести стратегическое поражение России руками ВСУ при всесторонней поддержке Киева со стороны Запада. Путин подробно информировал западные столицы о саботаже Киевом Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках саммитов Нормандской четверки, о политике насильственной украинизации, о милитаризации Украины при поддержке западных государств и, в частности, США. Выражал беспокойство по поводу наращивания военной активности Украины и натовцев в непосредственной близости от российских границ, проведения учений в Черном море. 7 декабря 2021 года впервые была использована специальная линия связи между президентами России и США, позволившая провести видеосаммит, продолжавшийся 2 часа. Президенты выразили удовлетворение итогами Женевской встречи в июне, упомянули начавшийся стратегический диалог и диалог по вопросам кибербезопасности, возвращение послов в столицы. Москва выдвинула серию предложений, которые были призваны нормализовать отношения с Западом. Не приближать западные войска и вооружения к границам нашей страны, как это и было предусмотрено основополагающим актом Россия-НАТО 1997 года. Не производить расширение НАТО на восток, как обещали лидеры всех западных стран в конце 1980-х, начале 1990-х годов. Воздержаться от приема в НАТО Украины, вывести размещенное в Европе американское тактическое ядерное оружие на национальную территорию. В январе 2022 года в Москве стало известно о подготовке на начало марта широкомасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма украинскими войсками при западной поддержке. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе заметно обострилась. Главы ДНР и ЛНР приняли решение начать эвакуацию населения и обратились за помощью к Москве. 14 февраля Лавров доложил Путину смысл ответа США на российские предложения по безопасности. Высокомерный отказ, который нас удовлетворить не может. 15 февраля Государственная Дума проголосовала за немедленное обращение к президенту с просьбой рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР. 21 февраля Путин выступил с обращением к гражданам России о признании народных республик как самостоятельных государств. В тот же день президент издал указы о признании ДНР и ЛНР, а также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля договоры были ратифицированы обеими палатами Федерального собрания РФ и парламентами ДНР и ЛНР. Зеленский 19 февраля заявил о готовности Украины отказаться от выполнения условий Будапештского меморандума, то есть начать создание собственного ядерного оружия. Таким образом, военные угрозы, исходившие от Украины и НАТО, обрели комплексный характер, включая как вооружение и подготовка ее армии под западным руководством к войне против России, так и к применению оружия массового уничтожения. В 6 утра 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция СВО. Российские войска вошли на территорию Украины. Путин объяснял мотивы такого решения. «Мы делали все возможное, действительно, все возможное, для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом. Они же признаются в этом публично, открыто, не стесняясь. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и нормандский формат дипломатическим спектаклем-блефом. Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, я хочу это подчеркнуть, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизнях людей. Играли, по сути, как говорят в известных кругах, крапленными картами. Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Также бессовестно, двулично они вели себя, разрушая Югославию Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятия чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что так же пренебрежительно, по-господски, они относятся и к народам своих собственных стран. Их-то они ведь тоже цинично обманули. Или обманывали баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу. Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. СВО. Непосредственными задачами специальной военной операции стали избавление ДНР и ЛНР от ежедневных обстрелов, обеспечение их суверенитета. Целями операции стали также демилитаризация Украины, то есть предотвращение ситуации, когда ее вооруженные силы и размещенные на ее территории иностранные войска и вооружения могли бы представлять угрозу для Российской Федерации. И денацификация, то есть уничтожение на Украине нацистских вооруженных формирований и организаций, искоренение насаждавшейся там фашистской идеологии. Но у нашей СВО был и куда более глубокий, вселенский, эсхатологический смысл. Это стало схваткой сил света и сил тьмы, правды и лжи, сил свободы от американской гегемонии и сил порабощения. СВО стало схваткой за создание нового, более справедливого, более плюралистического и многоцветного мира, за возвращение мировому большинству, которое раньше Запад подавлял, грабил и унижал, свободы, достоинства, суверенитета и справедливой доли в мировом богатстве. Но, может быть, главное содержание этой войны или операции с точки зрения мировой истории, а не только российской, это борьба за окончательное освобождение мира от 500-летнего западного ига, подавлявшего страны и цивилизации, навязывавшего им неравноправные условия взаимодействия, считает политолог Сергей Александрович Караганов. Сначала просто грабя их через колониализм, потом неоколониализм, потом через глобалистский империализм последних 30 лет. Стратегический замысел операции заключался в одновременном наступлении на нескольких направлениях. На севере, в направлении Киева, Чернигова, Сум, Харькова. На юге, из Крыма, на Херсон, Николаев, Энергоград, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. Народные милиции ДНР и ЛНР приступили к освобождению территорий своих республик от глубоко окопавшихся за 8 лет на земле Донбасса войск ВСУ и нацистских батальонов. Одновременно Черноморский флот сковывал большие силы противника, угрожая высадкой десанта в Одессе. Наносились удары высокоточными системами вооружений по важнейшим военным аэродромам, складам боеприпасов, нефтехранилищам Украины, иностранным военным базам. Героически сражались десантники, захватившие в первый же день операции и удержавшие аэродром в Гостомеле в окрестностях Киева, что позволило создать важный плацдарм для дальнейшего наступления. Украинские войска и иностранные наемники были вынуждены растягивать свои оборонительные порядки, бросать в бой основные силы и технику. В операции принимали участие только профессиональные части российских вооруженных сил, Росгвардии, укомплектованные военнослужащими контрактной службы, а также добровольцы, имевшие опыт участия в боевых действиях. С первых дней СВО стало сказываться превосходство наших вооруженных сил в воздухе и на море. Использовались высокоточные системы вооружений, позволяющие наносить удары по объектам украинской и натовской военной инфраструктуры в глубине территории противника. Были уничтожены многие производственные мощности украинского ВПК, предприятия по производству горюче-смазочных материалов, военные аэродромы. Доблестные вооруженные силы России, народные милиции ДНР и ЛНР, превратившиеся в настоящие армии, демонстрировали высокие образцы воинской доблести, служения Родине, не щадя своей жизни. Первыми героями России в ходе СВО стали командир танка старший сержант-крымчанин Юрий Немченко, чей экипаж первым вышел на рубеж Северо-Крымского канала. При установлении контроля над каналом отличился командир роты отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин. В Пензе гордятся командиром зенитного ракетного дивизиона капитаном Алексеем Панкратовым, сбившим несколько самолетов и ударных беспилотников противника. Майор Виктор Дудин из Комсомольска-на-Амуре на своем Су-35 выиграл немало воздушных дуэлей с украинскими истребителями. Приморье прославил Алексей Бернгард, командир бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, прорвавший глубоко эшелонированную оборону под Волновахой и сыгравший большую роль во взятии Мариуполя. Командир танковой роты капитан Алексей Левкин лично уничтожил множество танков и БМП. Десантник старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов был удостоен звания героя посмертно. Тяжело раненый, он продолжал вести огонь до последнего патрона, а попав в окружение, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков гранатой. Именем героя назвали улицу Махачкалы. Звания Героя России и Героя ДНР также посмертно были присвоены командиру легендарного батальона «Спарта» Народной милиции ДНР Владимиру Жоге, позывной «Ваха». Он погиб, прикрывая собой эвакуацию женщин и детей. Пост командира «Спарты» принял на себя его отец Артем Жога. Замысел кампании предусматривал проведение именно специальной операции, позволявшей решить поставленные задачи без широкомасштабных военных действий. Захват десантом столичного аэропорта с последующей переброской туда частей ВДВ для блокирования столицы и массированные стремительные марши бронетанковых и механизированных частей к крупным городам для их блокирования и последующей быстрой зачистки силами спецназов и спецслужб. Операция осуществлялась силами ограниченной группировки, оцениваемой примерно в 185 тысяч человек, хотя и включавшей большую часть российских сухопутных войск и ВДВ или около 140 батальонных тактических групп. Даже с учетом мобилизации сил ДНР и ЛНР, еще около 110 тысяч, она уступала по численности вооруженным силам и силовым структурам Украины, уже частично отмобилизованным. Начатая же на Украине за день до начала СВО мобилизация первоочередного резерва пополнила ВСУ еще 150 тысячами военнослужащих с опытом боевых действий в Донбассе и сделала соотношение сил неблагоприятным для России. Рассредоточенные по 8 направлениям российские группировки были остановлены и ввязались в бои с численно превосходившим противником. На севере ударные группировки сил СВО, продвигаясь из Беларуси через Припятские болота и с российской территории через Сумскую и Черниговскую области, достигли Киева, однако не смогли его блокировать и обеспечить свои растянутые коммуникации. На Харьковском направлении войска были остановлены уже на подходах к Харькову и у линии границы. Попытки недостаточно оснащенных сил ДНР и ЛНР отбросить окопавшиеся с 2014 года украинские силы от линии боевого соприкосновения на Донбассе оказались малоуспешными. Неспособность подавить украинскую ПВО ограничила эффективность действий российской авиации над всей линией фронта и территорией Украины. Наибольшие успехи были достигнуты на юге, где вышедшие из Крыма войска в считанные дни заняли территории Херсонской и южной части Запорожской областей, вышли к Мариуполю, а также развивали наступление на Николаев. Однако и здесь передовые силы российских войск были остановлены у Николаева и Вознесенска, а к середине марта отошли к границам Херсонской и Николаевской областей. Десантные корабли с силами морской пехоты были остановлены минами и противокорабельными ракетами. Российская армия не спешила использовать весь имевшийся у нее арсенал, чтобы избежать потерь среди мирного населения и дать возможность людям покинуть места боевых действий. К сожалению, в соответствии с инструкциями западных кукловодов, ВСУ и особенно нацистские части прибегали к использованию населения как живого щита, не давая людям эвакуироваться из городов. Со стороны России шла массированная гуманитарная помощь населению, пострадавшему от военных действий и брошенному на произвол судьбы киевским режимом и его покровителями. На освобожденных территориях Украины с конца марта стали создаваться военно-гражданские администрации, бравшие на себя функции управления и организации мирной жизни. Военный корреспондент Дмитрий Стешин писал: «Это был период нашего абсолютного доминирования на фронте, в весе и точности залпа 3 весенних месяца. Уже в июне, понимая, что СВО катится к концу, Запад начал накачивать Украину оружием, запланировав войну до последнего украинца. Если бы этого не произошло, боевые действия на Украине в целом закончились бы к осени. Судя по тому, что переговоры между сторонами конфликта начались уже на 4-й день активной фазы СВО, изначально сама специальная военная операция выглядела скорее операцией по принуждению к миру руководства Украины и к переговорам западных партнеров. Мирные переговоры стартовали уже 28 февраля, когда представители России и Украины встретились в Гомельской области по предложению белорусского лидера Александра Григорьевича Лукашенко. Главой делегации России выступил помощник президента Владимир Ростиславович Мединский. С украинской стороны делегацию возглавлял Давид Арахамия. 2 марта на территории Беларуси в Беловежской пуще прошла вторая встреча делегаций России и Украины. Главы миссий подтвердили, что точки соприкосновения наметились, и разъехались согласовывать позиции в своей столице. В турецкой Анталье 10 марта прошел 3-й раунд переговоров. На этот раз встречались главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. После состоявшейся беседы министры констатировали, что договориться не удалось. При посредничестве Израиля 29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры. Мединский заявил, что Москва хочет получить от Киева подтверждение стремления к безъядерному и нейтральному статусу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что возможный прогресс проложит путь для встречи лидеров. Все эти переговоры привели к выработке документа, в котором были зафиксированы конкретные обязательства Украины по закреплению в Конституции страны под широкие международные гарантии членов Совета Безопасности ООН нейтрального статуса. На встрече с лидерами африканских стран в июле 2023 года Путин продемонстрировал парафированный проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. При этом он заметил, что в документе прописали все, до единиц боевой техники и личного состава, положение о нейтралитете и гарантиях безопасности. Россия предлагала, чтобы численность вооруженных сил Украины не превышала 85 тысяч человек, Национальной гвардии 15 тысяч человек, количество танков 342 единицы. В документе были прописаны и другие виды вооружения, включая ББМ и ПТРК. В начале апреля Россия в соответствии со Стамбульской договоренностью начала отвод войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей и Северо-Харьковской области за границу Украины. Российское руководство представило отвод войск из-под Киева и с севера Украины в качестве акта доброй воли для успеха мирных переговоров в Стамбуле. Позднее выяснилось, что согласованное и парафированное украинской стороной в Стамбуле соглашение было торпедировано Западом и лично премьером Великобритании Борисом Джонсоном. После того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории, скажем так, аккуратно. «Постараюсь интеллигентно выражаться», — говорил Путин. Однако украинское руководство и Запад иначе восприняли действия Москвы. Более того, уже 3 апреля Киев и Запад начали разгонять пропагандистскую провокацию с российским преступлением против человечества, восставленной нашими военными Бучи. На Украине в марте была объявлена 3-я волна мобилизации, распространявшаяся на выпускников военных кафедр и лиц, ранее не проходивших срочную службу, что к середине апреля довело численность ВСУ до 400 тысяч, а к концу мая до 600 тысяч человек. Таким образом, ВСУ получили уже значительное численное превосходство над объединенной группировкой вооруженных сил РФ, сил ДНР и ЛНР. После провокации в Буче дальнейшие переговоры были сорваны. В мае украинская сторона официально объявила о выходе из переговорного процесса. А 4 октября 2022 года Зеленский своим указом запретил ведение переговоров с Российской Федерацией. На Украине были окончательно разгромлены и физически уничтожены те силы, которые выступали за диалог с Россией. Россия обнаружила себя в состоянии крупномасштабной войны на широком фронте с многочисленным и хорошо вооруженным противником, на помощь которому пришли все державы Запада. Они ввели беспрецедентные экономические санкции и начали массированные и все увеличивавшиеся поставки вооружений Киеву. После срыва стамбульских договоренностей и получения ряда болезненных ударов 13-14 апреля был потоплен флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», российская сторона изменила стратегию СВО. Новый план, судя по всему, предусматривал использование войск, отведенных с севера Украины, для освобождения территории ДНР и ЛНР и, возможно, частичного окружения сил ВСУ на левобережье Украины. Киев посчитал вывод российских войск с севера триумфом своей военной политики как поворотную точку, за которой возможно полное изгнание российских войск. Это подкреплялось валом западной общественно-политической и военной поддержки. 9 мая 2022 года Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины, открывавший доступ к неограниченному объему американской военной помощи. На Западе опять заговорили о возможности нанести стратегическое поражение России, которое способно привести к смене власти в Москве. На службу ВСУ были поставлены все разведывательные возможности Запада, включая средства космической разведки, обеспечиваемые комплексом военных и коммерческих спутников, что позволяет вести непрерывный мониторинг зоны боевых действий. Система всеобщего спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска быстро стала ключевой украинской системой боевого управления, целеуказания и передачи данных. Киевский режим продолжал совершать множество военных преступлений и террористических атак, в том числе против собственного населения. Неподдающаяся оправданию жестокость киевского режима проявилась при ежедневных варварских обстрелах жилых кварталов Донецка, Горловки, Ясиноватой. Важным событием первого этапа боевых действий стала битва за Мариуполь со 2 марта по 16 мая 2022 года. Из репортажа корреспондента комсомолки Дмитрия Стешина 7 марта 2022 года. Город Мариуполь выглядел сегодня апокалиптически, как задник театральной сцены, размалеванной рукой умелого художника. В другой ситуации я бы не поверил, что такое можно увидеть в реальности. Фотошоп, нарисовали. Но я наблюдал происходящее своими глазами. Над городом вставали столбами дымы, подсвеченные вечерним солнцем через прорехи в тучах. Билось оранжевое пламя над компрессорной станцией газопровода, и я слышал его рев. Ветра не было, и дым столбами, уходящий в небо, остыв, затянул приморскую часть Мариуполя, как утренний туман. В осаде города принимала участие 30-тысячная группировка союзных сил. Одним из важнейших сражений стало взятие Азовстали, огромного предприятия с многочисленными подземными сооружениями. Плацдарм, занятый Азовом в Мариуполе, неумолимо сокращался. На Азовстали основные силы нацистов укрылись в цехах и подземельях, а мобильные группы наносили беспокоящие удары и даже контратаковали в плотной застройке. В середине апреля нацистам, засевшим на Азовстали, дали последний шанс сдаться. С 6 утра до 13 дня действовал режим тишины. Гуманитарные коридоры в левобережном районе даже обозначили красными флагами, мол, ласкаво просим. Не вышел никто. И тогда на завод посыпались фугасные авиационные бомбы, ФАБы. Попытку выйти из котла колонны из 40 машин пресекли, технику сожгли, противника уничтожили или рассеяли. В начале мая 2022 года российские силы столкнулись с серьезными трудностями и потерями при попытках форсирования Северского Донца у Белогоровки. В начале июля последний крупный город Луганской Народной Республики перешел под контроль союзной группировки. ВСУ не стали сражаться за Лисичанск до последнего, как за Мариуполь, и группировки ВСУ дали более-менее спокойно уйти, чтобы не превращать город в руины. После занятия Лисичанска российское наступление остановилось. Была занята практически вся территория Луганской области, ЛНР, и восточной части Харьковской области. В В конце июля было объявлено о референдуме по поводу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. «Новости о референдуме здесь ждали», — наблюдал Стешин. «Кто-то с надеждой, а кто-то и со злобой, но зачастую прикидывая, чья возьмет. И таких много. Опасения этих людей легко объяснимы. Нужно было 30 лет прожить в тугом коконе украинской пропаганды, чтобы бояться прихода России». Впрочем, один из мелитопольских пророссийских активистов заметил, что Россия уйдет из Приазовья, только если падет Москва. В это время украинские спецслужбы активизировали террористическую деятельность. В начале августа в Академическом театре Донецка прощались с Корсой, легендарной Ольгой Кочурой, полковником ДНР. Владимир Путин посмертно присвоит ей звание Героя России. Украина при всей ненависти к Донбассу и России до этого никогда не опускалась до обстрелов похорон. В тот день остатки человечности на Украине закончились. 20 августа жертвой киевского режима стала политолог Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Гельевича Дугина. Ее автомобиль был подорван украинской террористкой на Можайском шоссе в Подмосковье. О военных и гуманитарных преступлениях киевского режима постоянно информировался Совет Безопасности ООН, но генсек организации ни разу не осудил украинские власти. Основные усилия ООН направила на достижение сделки по вывозу украинского зерна, якобы во благо беднейших стран. Заключенные при посредничестве Турции договоренности разрешали вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного. Вторая часть сделки предполагала снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса. Стоит ли говорить, что более 90% украинского зерна оказалось не в беднейших странах планеты, а в Евросоюзе? При этом рогатки на пути российского экспорта сохранялись. Поставляемые Западом Украине вооружения становились все более совершенными и смертоносными. 155-миллиметровая современная дальнобойная артиллерия и начавшие применяться с конца июня ракетные системы «Хаймарс» и «МЛРС» с высокоточными реактивными снарядами «GMLRS» дальностью до 90 километров в сочетании с такими средствами разведки целеуказания и сетицентрическими средствами связи, управления и передачи данных позволили украинской стороне получить во второй половине 2022 года огневое превосходство. В сочетании с количественным превосходством ВСУ это стало предпосылкой украинского наступления в Харьковской области в сентябре 2022 года. Военный корреспондент Александр Игоревич Коц писал тогда: «Участие иностранцев в боях на стороне Киева давно не секрет. Известно, что у каждого расчета американской реактивной системы «Хаймерс» на Украине есть обязательный куратор из США. И каждый удар этой системы согласовывается с Вашингтоном. Но здесь чувствуется качественно новый уровень. По неподтвержденным, но вызывающим доверие данным, в наступлении на Харьковскую область участвовали наемники самой известной в мире ЧВК «Академии». В прошлом Blackwater. А американская «Нью-Йорк Таймс» писала, что летом высокопоставленные военные и чиновники с Украины, планируя наступление, активизировали обмен разведданными с США. Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени и позволила украинцам спланировать место, время и тактику наступления. Если учесть, что в киевских войсках еще и оружие с Запада, получается, с нами воюет уже не сама Украина, а сборная НАТО. Противник, развернув атаки в Харьковской области, прорвался в районе Балаклеи. Киев бросил в бой обученные инструкторами НАТО украинские части и иностранных наемников, применив тактику летучих отрядов. Она позволила противнику, не ввязываясь в бои на узлах обороны в поселках и городах, обходить их, перерезая дороги. А населенные пункты оставляли для второго эшелона наступления, в котором шла тяжелая техника. ВСУ удалось отрезать нашу группировку в Изюме от путей снабжения. Не считаясь с потерями и бросая в бой все новые и новые резервы, противник вышел к Купянску. Наша изюмская группировка, которая вела бои к северу от Славянска, оказалась под угрозой окружения. Российское командование приняло единственно правильное решение — отвести наше подразделение с этих позиций. Российские войска оставили восточную часть Харьковской области и выстроили линию обороны на западной границе ЛНР. На севере Харьковской области наши подразделения в Волчанске и Казачьей Лопани были также выведены за ленточку. В целях более успешного проведения специальной военной операции сведения на нет превосходства Украины в численности войск 21 сентября 2022 года указом президента в России была объявлена частичная мобилизация. В обращении к гражданам Путин отметил, что в ходе СВО российским войскам приходится противостоять не только неонацистским формированиям, но и фактически всей военной машине коллективного Запада. При этом длина линии фронта в зоне СВО превышала 1000 километров. Призывалось около 300 тысяч человек, что составляло чуть более 1% от общего числа резервистов, которые прошли дополнительную военную подготовку. 28 октября Шойгу доложил президенту о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. Это позволило заметно нарастить потенциал наших вооруженных сил, что положительно сказалось на ходе СВО. Одновременно создавались добровольческие формирования. Появились БАРСы – боевые армейские резервы, представляющие собой добровольческие подразделения, организуемые через военкоматы, а также добровольческие диверсионно-разведывательные отряды, на практике превратившиеся в штурмовые группы ЧВК, наиболее успешной из которых стала ЧВК «Вагнер». Одновременно давался карт-бланш на резкое наращивание численности ЧВК «Вагнер», фактически начавшей превращаться в параллельную армию, в том числе за счет вербовки заключенных в тюрьмах. К январю 2023 года численность «Вагнера» достигла 50 тысяч человек. В начале октября ВСУ давили по линии боевого соприкосновения к северу от Купянска, где на паре участков им удалось форсировать Оскол и закрепиться в районе Лисичанска и Красного Лимана. 8 октября на Крымском мосту взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. В результате погибло 5 человек, обрушились 2 пролета автомобильной части моста. Как установило следствие, теракт был организован украинскими спецслужбами. В ответ на это нападение российские военные 10 октября нанесли массированный удар высокоточными системами вооружения большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. 11 октября ВСУ впервые нанесли удар по Белгородской области России поставленными США ракетами AGM-88 «Харм». Осенью 2022 года Украина оказалась на пике благоприятного для нее соотношения сил и поставила задачу выдавливания российских сил из Херсона. Мосты через Днепр, по которым снабжались российские войска, стали объектами ударов ракетами GMLRS. Опасаясь кризиса снабжения, российское командование по инициативе ставшего в октябре командующим объединенной группировкой российских войск сил на Украине генерала армии Сергея Владимировича Суровикина 9 ноября приняло решение оставить Херсон и отвести войска с правобережья Днепра. Отход произвели в течение 2 суток с высокой степенью организованности и скрытности и практически без потерь. Вооруженные силы РФ 15 ноября вновь нанесли массированный удар по объектам военного управления и критической инфраструктуры Украины. В результате несколько крупных городов, включая Киев, остались практически без электричества. Вечером того же дня ракета ЗРК С-300 упала в польском населенном пункте Пшеводов. В результате погибли 2 человека. В этом, естественно, обвинили Россию. Вскоре выяснилось, что ракета прилетела с украинской стороны. Для Украины возвращение Херсона стало крупным военно-политическим успехом, резко поднявшим ее акции на Западе. Там пришли к выводу, что при оказании Украине масштабной военной помощи она способна побеждать российские войска. Среди западных и украинских политиков стал еще активнее продвигаться нарратив о возможности нанесения России военного поражения. На пике эйфории от военных успехов в ноябре 2022 года Зеленский на заседании группы 20 огласил мирный план из 10 пунктов, который, по сути, представлял собой ультиматум. Возвращение территориальной целостности Украины в границах 1991 года, включая республики Донбасса и Крым, а также возмещение за нанесенный Украине с 2014 года ущерб. Западные военные поставки Украине резко увеличились и стали включать в себя танки и боевые машины пехоты. Началась программа подготовки и обучения на Западе 12 украинских бригад. Тем не менее, к концу 2022 года российские войска перешли в наступление и смогли освободить Лисичанск, Северодонецк. В 2023 году наиболее жаркие и успешные для российских вооруженных сил бои разворачивались в Солидаре, Артемовске, Авдеевке, Маринке. В начале года наши войска провели наступление на Солидарско-Бахмутском направлении, в котором главная ударная роль досталась ЧВК «Вагнер». 10 января 2023 года был взят Солидар, где почти полгода перемалывались боеспособные части ВСУ, которые Киев бросал для удержания города. Солидар — это город на подступах к мощнейшему узлу украинской обороны Артемовску, Бахмуту. Там в ВСУ было нанесено крупнейшее поражение в живой силе со времен Мариуполя. Стешин писал 1 марта. «Мне удалось рассмотреть сам Солидар, и лучше бы я его не видел. От города мало что осталось, меньше, чем от Мариуполя. И, судя по грохоту артиллерии, похожая судьба ждет Бахмут. Наверное, я первый раз осознал суть бандеровского замысла. Украина, как этнополитический конструкт, не имела к этим русским городам никакого отношения и не могла забрать их с собой, унести, не отдать тем, кому они принадлежат по праву создания. Поэтому она решила их уничтожить бессмысленно и беспощадно, наполнив кровью собственных мобилизованных людей, отловленных в супермаркетах и на автобусных остановках. После нашей победы нам останется разгребать руины и ненавидеть тех, кто это сделал». В конце зимы и начале весны 2023 года российская сторона проводила ряд локальных наступательных операций на Донбассе, у Донецка, в Маринке, на Угледар. Они вылились в упорные позиционные бои и имели ограниченные результаты. Российское командование после проведения частичной мобилизации и увеличения притока контрактников произвело доукомплектование сил в зоне СВО и приступило к формированию новых соединений, заявив о планах довести численность ВС РФ до 1,5 миллионов военнослужащих. Одновременно создавался качественно новый облик армии, в которой появились беспилотники-разведчики, более современные боевые машины, снайперские комплексы. В создании новой армии активно принимало участие не только Министерство обороны, но и гражданское общество. И это не только закупки автомобилей, тепловизоров, коптеров, аптечек, изготовление маскировочных сеток. Например, одна группа энтузиастов организовала профессиональную подготовку снайперских пар, обеспечив стрелков не только экипировкой, но и оружием, и даже боеприпасами. Ну и противник усиливал свой потенциал. К весне 2023 года численность сил обороны Украины, ВСУ и других силовых структур превысила 1 миллион человек, а количество боевых бригад перевалило за сотню. 18 апреля Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, где заслушал доклады командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Леонтьевича Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Юрьевича Теплинского и других военачальников. Президент посетил также штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Павловича Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении. 20 мая российские войска полностью освободили Бахмут, Артемовск. Битва за город длилась 224 дня. Наши силы продавили оборону самого сложного укрепрайона противника после Мариуполя, попутно перемалывая самые боеспособные части ВСУ. По разным оценкам, только убитыми Киев здесь потерял до 50 тысяч человек. На лето 2023 года российское командование сделало рациональный выбор в пользу оборонительной стратегии с опорой на позиционную оборону. развернулось масштабное строительство сети полевых укреплений, получившее название линии Суровикина. Одновременно шло накопление резервов, был принят план привлечения в армию в течение года 420 тысяч контрактников, которым предлагалось высокое денежное содержание. Украинское командование откладывало начало наступления, ожидая прибытия максимального количества западной боевой техники и окончания подготовки новых бригад на Западе. 4 июня украинские силы перешли к активным действиям, которые почему-то назвали контрнаступом. От ВСУ и их западных планировщиков ожидали нестандартных ходов. Однако украинское командование повело наступление по наиболее очевидному, хотя и сулившему наибольший оперативно-стратегический успех направлению, от Запорожья на юг к Азовскому морю. Удар на юг наносился по двум направлениям – Ореховском на Мелитополь и Времьевском на Бердянск. Одновременно ВСУ начали наступление на севере, надеясь вернуть Бахмут. В результате атаковавшие на юг колонны и бронетехника ВСУ натыкались на минные поля и уничтожались средствами ПТУР, артиллерии и дронов. Контрнаступ вылился в кровопролитное прогрызание российских позиций. Уже со второй половины июня ВСУ перестали использовать западную бронетехнику и перешли к пехотным штурмовым действиям малыми подразделениями. Деревня Работина, которая по украинским планам должна была быть взята в первый день наступления, оказалась захвачена только к концу августа. В сентябре ВСУ продвинулись еще на пару километров юго-восточнее Работина, после чего наступление выдохлось. На Времьевском направлении украинским войскам удалось лишь срезать вдававшийся в их позиции на несколько километров так называемый Времьевский выступ. До эшелонированной оборонительной линии Суровикина украинские войска на юге так и не дошли. Также на несколько километров ВСУ продвинулись южнее Бахмута. Не помогло Украине и столь ожидавшееся ею внутриполитическое потрясение в России, вспыхнувший 23-24 июня мятеж ЧВК «Вагнер». Выступление не вполне понимавших, чего они хотят руководителей «Вагнера», быстро сдулось и привело лишь к укреплению позиций российских властей. Пока украинские войска перемалывались в контрнаступе, российская армия накапливала силы и резервы, что позволило перейти к активным действиям. В начале июля ВС РФ предприняли наступление на Купянском направлении, стремясь отбить часть территорий, утраченных в сентябре 2022 года. А с осени российские войска развернули наступление сразу на нескольких направлениях, заставив ВСУ перейти к обороне. 13 июля Путин допустил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, срок действия которой истекал 17 июля. Российская сторона неоднократно заявляла, что касающаяся России части сделки не выполняется, а заявленная цель соглашения – поставки продовольствия беднейшим странам – не реализуется, так как беднейшие государства получили лишь 2,6% грузов, направленных из украинских портов. 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Погибли 2 человека. Автомобильная полоса получила повреждения, движение машин было остановлено. Путин пообещал ответ. 18 июля Москва заявила, что выходит из зерновой сделки. По Черноморскому зерновому соглашению из 3 портов Украины с согласия Москвы за год вывезли около 30 миллионов тонн пшеницы, кукурузы и других зерновых культур. Для Украины неудача летнего наступления 2023 года стала демонстрацией отсутствия реальных средств для военной победы над Россией. Это вызвало вопросы на Западе относительно объемов дальнейшей помощи Украине. Американский Конгресс приостановил выделение военной помощи. Даже при новых масштабных западных военных поставках уникально выгодное для Украины соотношение сил рубежа 2022-2023 годов уже никогда не повторится, замечал военный эксперт Руслан Николаевич Пухов. Последним аккордом украинских наступательных действий, предпринятых в первую очередь для демонстрации Западу хоть каких-то успехов, стала высадка в сентябре-октябре десантов на левом берегу Днепра, что позволило создать несколько плацдармов, самый значительный в Крынках. Наступление ВСУ через Днепр развития не получило. Российская сторона захватила стратегическую инициативу, что позволяло сохранять масштабное давление на украинские позиции по всей протяженности линии боевого соприкосновения. Активная стратегия нанесения множества порезов противнику призвана была измотать ВСУ и создать предпосылки для расшатывания фронта. Самая значительная российская наступательная операция осенью 2023 года была нацелена на Авдеевку. Удерживавшийся ВСУ с 2014 года западный пригород Донецка. Украинцы, участвовавшие в боях за Авдеевку, отмечали значительное повышение качества управления операцией, улучшение взаимодействия родов войск, повышение возможностей разведки. Наращивание производства корректируемых бомб с комплектами УМПК привело к тому, что тяжелые высокоточные авиабомбы калибром 500 и 1500 килограммов стали применяться сотнями в день. До марта 2023-го подобного оружия в значимых количествах просто не было. ВКС России вернули себе роль важнейшего инструмента поддержки наступления. В применении беспилотников был достигнут паритет. При этом Россия наращивала количественное превосходство в артиллерии. Авдеевка была полностью освобождена 17 февраля 2023 года. Директор ЦРУ Уильям Бернс связал отступление ВСУ из Авдеевки также с приостановкой военных поставок от Вашингтона и заявил: «Без дополнительной помощи в 2024 году вы увидите больше Авдеевок». И это, мне кажется, было бы огромной исторической ошибкой для США. Ответом Киева на стратегическое отступление стал организованный спецслужбами Украины и Запада 22 марта чудовищный теракт в Крокус-Сити в Москве, когда в результате атаки террористов погибли не менее 145 человек, из них 6 детей, и 551 человек получил ранения. На Западе категорически отказывались искать украинский след, называя исламистскую группировку ИГИЛ единственным виновником трагедии. В МИД РФ заявили, что США пытаются отмазать своих подопечных в Киеве. На Украине один за другим принимались законодательные акты, призванные увеличить число мобилизованных. В апреле МИД Украины приостановил предоставление консульских услуг военнообязанным за рубежом. 18 мая вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мобилизации. Но и без всяких законов ряды ВСУ пополнялись облавами военкомов на улицах городов и сел и насильственным выталкиванием неподготовленных бойцов на передовую. С конца весны 2024 года на Украине и на Западе стала активно обсуждаться тема возможности нанесения ударов по российской территории западными средствами дальнего радиуса действия. Путин прокомментировал заявление на этот счет генсека НАТО Йенса Столтенберга, подчеркнув, что именно военные НАТО готовят полетные задания для ракет. Если он говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он, как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки. Кроме того, выбор цели и полетные задания могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих технических разведданных. В случае с такими ударными системами, как Storm Shadow, полетные задания могут вноситься автоматически, без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производит, и те, кто якобы поставляет на Украину эти системы ударные. Вообще без участия может происходить и происходит без участия украинских военнослужащих, сказал Путин. Другие системы, например, АТАКМС, программируются на основе данных космической разведки, и цели доводятся в автоматическом порядке до расчетов. Путин предупредил, что это делает Запад участником военных действий против России, со всеми вытекающими последствиями. Россия фактически открыла новый фронт для ВСУ на Харьковском направлении в направлении Волчанска. Украинское командование вынуждено растягивать свои войска. Меж тем истек срок президентских полномочий Зеленского. Вопреки Конституции Украины, Верховная Рада просто продлила срок его полномочий. Путин обратил внимание на то, что по статье 111 Конституции верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. В августе 2024 года истек срок полномочий и Верховной Рады, так что на Украине не осталось легитимных органов власти. Летом 2024 года проходила целая серия международных мероприятий, в центре которых был украинский кризис. Вслед за конференцией в Германии на тему помощи Украине и встречи в верхах Большой Семерки в Италии состоялся так называемый «саммит мира», организованный в Швейцарии по инициативе Киева и его западных патронов. Была предпринята попытка выйти за рамки союзников Украины, привлечь незападные страны. В канун этого собрания в Бюргенштоке Путин выступил в МИДе и разъяснил, что никаких жестов, которые Россия готова была делать на предыдущих этапах, как отвод войск, оставление территорий, больше не будет. А путь к прекращению противостояния лежит теперь через подобные действия противной стороны. Путин выдвинул предварительные условия для начала переговоров с Украиной, которые включали в себя вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также с территории Донбасса и признание их российскими на международном уровне. Представители Киева и Запада раскритиковали эти условия, при этом текст декларации, которую предложили к подписанию, максимально ужали и выхолостили, чтобы получить подписи государств мирового большинства. Оставили темы продовольственной и атомной безопасности, уважения территориальной целостности и обмена удерживаемых лиц. Тем не менее, практически все значимые страны глобального юга и востока воздержались от поддержки документов встречи. В июне был нанесен удар по пляжу в Севастополе, в результате которого пострадал 151 человек. Четверо, в том числе двое детей, погибли. Ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям Севастополя несет Вашингтон, так как именно американские специалисты вводят все полетные задания в ракеты «Атакмс», которые использовались во время атаки. Об этом 23 июня заявили в Минобороны России. Этот теракт вновь не нашел осуждения в ООН, которая в очередной раз отказалась признать атаку на мирных жителей актом террора. 6 августа ВСУ предприняли атаку на Курскую область. На следующий день в ходе совещания с правительством Путин назвал атаку на российский регион очередной масштабной провокацией и обвинил Киев в неизбирательных ударах по гражданским объектам. Глава государства поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. С вечера 7 августа в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил. В регионе отменили все массовые мероприятия. Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Наше общество сплотилось и продемонстрировало солидарность с армией и нашими людьми, пострадавшими от агрессии киевского режима. По всей стране прошли акции в поддержку Курской области. Инициатива президента России о переговорах с Украиной, выдвинутая в июне, была аннулирована. С начала осени 2024 года российские войска удерживали стратегическую инициативу на всех участках фронта. Каждый день Министерство обороны, которое теперь возглавлял Андрей Ирамович Белоусов, отчитывалось об освобождении 1-3 населенных пунктов. Среди них был и важный стратегический пункт Угледар. Продвижение наших войск к западу от Авдеевки позволило выйти на окраины Селидово, Курахово, Покровска. Наши бойцы проламывали сопротивление противника в Торецке, Дзержинск. Севернее ВС РФ вышли к Купянску, задвигался фронт в сторону Северска. К концу октября были освобождены Селидово и Горняк. Мощным контрударом начали гнать ВСУ и наемников с нашей Курской земли. Становилось все более понятно, что курская авантюра, потребовавшая от ВСУ переброски туда дополнительных сил и средств, отозвалась падением их боеспособности на других участках фронта. Украине оставалось надеяться на все более жесткие меры по мобилизации, на мифический план победы Зеленского и на разрешение от Запада бить по территории Российской Федерации дальнобойными системами. Москва жестко предупредила, что на такие удары даст жесткий ответ и даже внесла соответствующие изменения в свою ядерную доктрину. «Это значит, НАТО полностью втягивается в этот конфликт и становится его участником», подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин. «Мы ответим, и нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове. И крайне важно, чтобы парламенты Соединенных Штатов Америки, европейских государств понимали и отдавали себе отчет, что может произойти. В зоне СВО применяли все новые системы российских вооружений. 21 ноября 2024 года Путин заявил о нанесении удара по военно-промышленному объекту в Днепропетровске, новейшей ракетой среднего радиуса действия, с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения, поражающими цель на гиперзвуковой скорости. Удар этой системой, которая получила название «Орешник», явился ответом на многочисленные удары по нашей территории западными дальнобойными ракетами. Система «Орешник» была принята к серийному производству. По поражающим факторам, даже в безъядерном оснащении, «Орешник» приближается к тактическому ядерному оружию, а у любого противника отсутствует возможность перехвата его боеголовок. Путин предупредил, что ответом на дальнейшее использование Западом ракет большой дальности для ударов по российской территории может быть поражение «Орешником» любых целей, включая центры принятия решений. Подводя итоги СВО за 2024 год на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 16 декабря, президент имел все основания заявить: российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Он также сообщил, что только в 2024 году было освобождено 189 населенных пунктов. При этом в России за год свыше 430 тысяч добровольцев заключили контракты на службу в вооруженных силах, и их поток не прекращался. А министр обороны Белоусов отметил, что в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником. При этом потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а всего составили почти 1 миллион человек за все время СВО. Только в Курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч человек. За год в зоне спецоперации было уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч иностранного производства. Среднесуточное продвижение войск заметно ускорилось и составило порядка 30 квадратных километров. Нашими войсками ежедневно применялось более 3,5 тысяч беспилотников. В соответствии с поручением Путина было решено сформировать новый род войск. Войска беспилотных систем. В самом начале 2025 года наши героические воины освободили Курахово и Дзержинск, успешно отразили попытку украинского контрнаступления в Курской области, которая все более быстрыми темпами освобождалась от оккупантов. Война далека от завершения. И не только потому, что против нас воюют более 50 стран, посылающих Украине оружие и наемников. Украинцы — те же русские, и они тоже воины. Военкор спрашивает нашего опытного бойца: «Украинцы — воины?» «К сожалению, да. Мы один народ, как бы там они себя ни называли. Я встречал достойных воинов, когда бились с десантниками, когда в пленах уже взяли раненых. Спрашиваешь, почему ты вчера не ушел? Вас же тут столько положили». Ответ простой: «А ты бы ушел?» И сказать-то нечего. Но, как говорил мне один батюшка, Бог на нашей стороне, поэтому победим, тут без вариантов.